Николай II. Перезапуск истории. Глава 1. Неожиданное пробуждение. Сознание возвращалось медленно, будто поднималось со дна ледяного озера. Где-то вдалеке раздавался монотонный скрип шаги на паркетном полу. Запах дерева, воска, табака и чего-то еще, тонкого, как аромат времени. Открыв глаза, я уставился в высокий, затянутый шторами потолок. Секунду я не понимал, что происходит. Еще мгновение, и все тело пронизывает странное ощущение тяжести. Не той, что бывает после сна, а чужой. Словно это тело, не мое. Я сел на кровати. Комната была роскошной. Резная мебель, инкрустации, картины в золоченых рамах. Это был не просто отель или музей. Нет, здесь кто-то жил, и жил как монарх. И тут я увидел себя в зеркале. Меня пронзил леденящий ужас. В отражении был не я. Мне навстречу смотрел мужчина лет 40 с аккуратной бородой, немного усталым, но властным взглядом. Я знал это лицо. Его нельзя было перепутать ни с кем. Николай Александрович Романов. Последний император Российской империи. Я вскочил, не чувствуя ног, сердце бешено колотилось. Это бред, кома, ловушка разума. Вчера я просто лег спать, устал после очередной бессонной ночи за компьютером, обдумывая очередную главу будущей книги о попаданце в тело Николая Л.Л. И вот теперь, в дверь постучали. «Ваше Величество, все в порядке?» Я замер. Сердце подпрыгнуло в горло. Голос был живой, мужской, в нем звучало уважение и тревога. «Да-да», — выдавил я, сам не узнавая свой голос. Он звучал иначе, ниже, тверже, с акцентом, который не спутаешь ни с каким современным. «Позволите войти, завтрак подан, и министра уже ждут аудиенции», — продолжил голос. Я машинально ответил. «Минуту, я переоденусь». Шаги отдалились. Я вновь подошел к зеркалу. Легкий страх сменился осознанием. Это не сон. Я здесь. Я, Николай Л.Л. Я в его теле. И, черт возьми, если это правда, то у меня есть шанс. Шанс изменить историю. Шанс не допустить катастрофы 1917 года. Шанс сделать Россию великой. Я глубоко вдохнул и посмотрел на свое новое лицо. «Ну что, Николай Александрович?» – пробормотал я. «Давай-ка попробуем сыграть эту партию заново, на моих правилах». Я шагнул к окну. За плотными шторами открылась величественная панорама. С одной стороны – дворцовый сад, укутанный утренним туманом. Карета у парадного крыльца, гвардейцы в мундировке. Санкт-Петербург, точнее, Петроград. Да более знакомый по фотографиям и фильмам, но сейчас – живой и настоящий. В голове всплыли даты. Какой сейчас год? Неужели перед самой войной? Я бросился к письменному столу. Аккуратно разложенные документы, газеты. Я дрожащими руками развернул одну из них. Петербургский листок, дата вверху. 3 июня 1914 года. Мое сердце замерло. Остался месяц с небольшим до Сараевского убийства, до начала Первой мировой войны. Вот оно, судьбоносное пересечение времен. Все еще можно изменить. Я медленно опустился в кресло. Мозг работал на пределе. Это был не просто шанс, это было испытание. Меня не просто забросило в тело императора, это был вызов, дано испытание огромной ответственности. Мало выжить, надо сыграть роль. Причем идеально. Я закрыл глаза, вспоминая школьный курс истории, книги, научные труды, которые читал ради сюжета той самой книги. Я знал, кто предаст, знал, где рухнет фронт, знал, какие решения добьют экономику. Я знал, что впереди кровь, голод, распад, и знал, как этого избежать. Но для начала мне нужно было понять, кто вокруг меня сейчас, кто из придворных мне верен, кто сомневается, где Распутин, кто командует армией, где Ленин, где Столыпин. Черт, жив ли еще Столыпин? Я бросился к звонку и потянул за шнур. Появился камердинер, высокий, молчаливый, с лицом, не выражающим ничего, кроме почтительности. Николай Дмитриевич, вспомнил я имя старшего слуги из мемуаров. Принесите, пожалуйста, свежие доклады министра внутренних дел и начальника штаба. И скажите, кто сегодня дежурный адъютант? Он на мгновение удивился, но склонился в низком поклоне. Разумеется, ваше величество. Когда он вышел, я почувствовал, как внутри меня вспыхнул огонь. Ни страх, ни паника, воля. Это больше не была чужая история. Это была моя война, моя страна, моя жизнь. И я сделаю все, чтобы Россия встала с колен. Не допущу революции. Не позволю продать империю за лозунги и пули. Я встал. Россия, держись. У нас впереди тяжелый путь. Но ты больше не одна. Дверь за мной закрылась, и я остался в тишине, но ненадолго. Скоро в коридоре послышались легкие шаги, женские. Я уже знал, кто это. Когда дверь тихо приоткрылась, в комнату заглянула Александра Федоровна, императрица, супруга Николая. На ней был утренний халат, волосы небрежно собраны, но взгляд острый, изучающий. Я знал из истории, что она была женщиной непростой, гордая, замкнутая, религиозная, но в то же время ранимая и безмерно преданная мужу. «Николай», — тихо сказала она и вошла, — «ты все утро не выходишь, все в порядке?» Я застыл. Это был первый настоящий тест. Надо было говорить и вести себя так, будто я действительно ее муж. Но как говорить с женщиной, которую ты никогда не любил, но она тебя боготворит? «Прости, душа моя», — медленно произнес я, стараясь подстроиться под интонации. «Просто плохой сон». Она подошла ближе и положила ладонь мне на щеку. «Ты сегодня какой-то другой, бледный, уставший. Тебя мучают предчувствия». Я поймал ее взгляд и вдруг ощутил странную жалость. Не к ней как к супруге, а к женщине, которая не знала, как трагично закончится ее судьба. Кто, по сути, потеряет все? Женщине, ставшей символом распада, а ведь она просто хотела любви, порядка и верила в старый мир. «Все будет хорошо», — сказал я, твердо. «Просто теперь я кое-что понял. Время больше не будет течь мимо нас. Я больше не позволю ошибкам управлять Россией». Ее брови приподнялись. «Ты говоришь, как пророк. Возможно, так и надо». Она улыбнулась, едва заметно. «Тогда позавтракай, мой царь-пророк, а потом тебе предстоит целый день заседаний. В первую очередь, с Горемыкиным». «Ах, да, Иван Логгинович Горемыкин, министр, старовер осторожный, почти безвольный, удерживает систему на плаву, но сам ничего не предлагает. Надо будет подумать, как его заменить. Мне нужны союзники, а не статисты». Я встал и слегка коснулся ее руки. «Спасибо, Александра, ты – мое зеркало и опора». Она посмотрела на меня долго, потом кивнула и вышла, а я сел обратно в кресло и прошептал: «Время пошло». Глава 2. Зеркало прошлого и будущего. Когда дверь за Александрой закрылась, я медленно прошелся по комнате и вновь остановился перед зеркалом. Больше не было ни страха, ни паники, только осознание. Я действительно здесь, в теле Николая Л.Л., и не просто живу, отвечаю за целую страну, за миллионы жизней, за ход истории. Передо мной стоял человек с печально знакомым будущим, император, которого ненавидели и боготворили, которому не хватило решимости в час, когда она была нужна больше всего. А теперь он, я, и мои знания стали оружием. Я тихо произнес: «Николай, ты был человеком эпохи, которая ушла. Я, человек, который видел, во что превратится мир. Я знаю про ГУЛАГ, про две мировые войны, про то, как тебя заставили отречься и расстреляли вместе с семьей. Но я не позволю этому повториться. Ни для тебя, ни для нее, ни для детей, ни для России». Я потянулся к столу, взял перо и бумагу. Мне нужен был план, не просто действие, программа выживания империи. Сразу начали всплывать в памяти вехи истории. Сараево, 28 июня 1914 года. Через месяц начнется цепная реакция. Военные бюджеты перераспределены неэффективно. Армия отсталая, морально и технически. Экономика аграрная, уязвимая. Дума бурлит. Революционные ячейки уже повсюду. Ленин в эмиграции, но вернется, и его надо остановить заранее. Я записал заголовок: «Первые шаги, 30 дней до огня». Это было все, что у меня есть: один месяц, чтобы изменить русскую историю, один месяц, чтобы подложить под старый трон новые опоры, пока он не рухнул. Мой план включал 6 приоритетов: внутренняя безопасность, создание альтернативы охранке, тихое выявление радикалов, полная слежка за Лениным, Троцким, Сталиным, Дзержинским и другими фигурами, армия, начать реформу штаба, назначить перспективных офицеров, убрать бездарных, начать тайную закупку вооружений по шведским и японским схемам, экономика, тайно возобновить реформы Столыпина, разделить крупные земли, дать стимулы крестьянам, снизить налоговые давления, союзы, улучшить отношения с Германией, возможно, отказаться от прямой поддержки Сербии. Пропаганда. Начать кампанию. Император, реформатор. Использовать прессу для создания нового образа. За мной должна стоять не только власть, но и народ. Научный скачок. Инвестировать в инженерные и физико-химические школы. Я знал имена гениев, Нужно их поддержать заранее. Я отложил перо и взглянул в окно. Внизу гвардейцы сменяли друг друга у поста, как часы, не подозревая, что внутри дворца началась революция совсем иного рода. Я был чужаком в этом мире, но я знал этот мир лучше, чем он сам. Внезапно распахнулась дверь, на этот раз без стука. «Ваше Величество», на пороге стоял человек в черном фраке, с папкой в руках, доклад о положении на Балканах и отчет о выступлении в Думе. «Министр внутренних дел настаивает на встрече». Я кивнул. «Пусть войдет, и передайте начальнику контрразведки, сегодня у меня будет к нему особое поручение». Слуга поклонился и исчез. Я поднялся. «Прошлого не изменить, но будущее я построю сам». Я быстро переоделся, выбор пал на строгий, но неброский мундир с орденами, которые теперь принадлежали мне. Взглянув на себя в зеркало, я заставил себя улыбнуться, не как обычный человек, а как государь, уверенный в себе и своих решениях. Если я хочу, чтобы они поверили, мне нужно сыграть роль до конца. Когда я вошел в рабочий кабинет, там уже находился Иван Логгинович Горемыкин, как всегда угрюмый, с заметной сутулостью, прижимая к груди папку с документами. Его глаза, мельком взглянувшие на меня, выдали легкое замешательство. Он, возможно, не мог понять, что изменилось, но что-то изменилось точно. Это ощущалось в каждом моем движении, в голосе, в осанке. «Ваше Величество», — проговорил он, кланяясь, — «как вы себя чувствуете сегодня утром?» Я жестом пригласил его сесть и сел сам, не отрывая взгляда. «Благодарю, Иван Логгинович. Скажу прямо, чувствую себя лучше, чем за последние годы. Гораздо яснее. Впрочем, ясность — это именно то, чего нам всем не хватает». Он приподнял брови. «Простите, Ваше Величество», я наклонился вперед. «У нас с вами мало времени, Иван Логгинович. Скоро грянет буря, не политическая, историческая. И если мы не подготовимся, она сметет все, что вы и я считаем ценным. Вы ведь человек старой закалки, верно?» «Да я верен традициям», — осторожно ответил он. «Именно», — кивнул я, — «а потому я вас прошу, подготовьте доклад о состоянии правопорядка в крупных городах. Особо интересуют Петроград, Москва, Харьков и Варшава. Также мне нужно полное досье на всех лидеров социалистических и анархических организаций. Все, кто хоть раз упоминался в донесениях охранки. И еще, я сделал паузу, вы вызовите ко мне Петра Аркадьевича Столыпина. Сегодня же, он замер. Ваше Величество, но ведь, да, простите мою смелость, но Петр Аркадьевич мертв, его застрелили 3 года назад. Холод пробежал по позвоночнику. Я закрыл глаза на миг. Поторопился. «Да, конечно», — кивнул я, скрывая внутреннее разочарование. «Значит, опора, на которую я надеялся, уже исчезла. Тем более нужно действовать быстро». Горемыкин молча кивнул, но в его глазах вспыхнул вопрос, кем стал этот человек, которого он знал столько лет. Был ли он тем же царем, или чем-то большим? «И еще одно, Иван Логгинович. С этого дня я хочу, чтобы каждый мой приказ, каждый разговор и каждый документ проходили через одну секретную канцелярию, которую я сформирую лично. Больше не будет случайных слухов. Поняли меня?» «Безусловно, Ваше Величество», — ответил он, поднимаясь. «Это радует меня, ваш тон и решимость». Я слегка улыбнулся. «Радуйтесь, пока есть возможность. Впереди нас ждет совсем иная Россия, Иван Логгинович. Совсем иная». Он покинул кабинет, оставив меня наедине с тишиной. И только тогда я впервые по-настоящему почувствовал. Эта игра началась. И ставки, вся история мира. Я остался один. В кабинете повисла густая, наполненная будущими решениями тишина. Я сделал пару шагов к полке и наугад вытащил старую папку с внутренней перепиской Министерства внутренних дел. Пролистывая документы, я понял, насколько дряхлой и разрозненной оказалась имперская система. Казалось, что бюрократия сама по себе живет в параллельной реальности, медленной, громоздкой и совершенно не готовой к вызовам времени. Нужны люди, не чиновники, управленцы, мастера войны и мира. Я мысленно составил список тех, кто может быть полезен. Я знал их будущие заслуги или провалы. Это был мой козырь. Я мог собрать лучшую команду империи задолго до того, как их признают великими. Первым в памяти всплыло имя Алексей Алексеевич Брусилов, генерал, талантливый стратег, автор одного из крупнейших наступлений Первой мировой. Он должен получить полномочия уже сейчас, а не через 2 года, когда будет поздно. Затем, Петр Николаевич Врангель, офицер, который в другой реальности сражался за Белую армию. В нем была сила и харизма. Он не должен остаться на обочине будущего. Я подошел к рабочему столу и начал писать указ. Повелением императора Всероссийского, генерал-лейтенанту Алексею Брусилову поручается разработка новой мобилизационной схемы Юго-Западного фронта. Срочно, немедленно представить доклад Его Величеству. Затем второй указ, о встрече с представителями инженерных училищ и военных академий. Нужно наводить мосты с технической элитой страны. Я знал, что через 20 лет в этой же стране родятся танки Т-34, ракеты Королева и ядерное оружие. Но при правильных условиях это все можно ускорить на десятилетия. Я не заметил, как наступил полдень. В окно пробивалось яркое летнее солнце, освещая бумаги на моем столе. Будущее начинало дышать по-новому. Когда посыльный доложил, что прибыли командующие гвардейских дивизий, я поднялся. Встреча с военными – ключ к укреплению власти. Гвардия лояльна, пока верит в силу императора. Я собирался убедить их, что я не просто царь, но и стратег, и государственник. Я распахнул дверь кабинета. «Зовите их, начинаем». В это мгновение я чувствовал не просто уверенность. Я чувствовал силу. Не ту, что исходит от трона или короны, а ту, что приходит с пониманием. Я знаю, что будет. Я знаю, чего нельзя допустить. И я здесь, чтобы изменить это. В белом зале стояли трое. Генерал-адъютант Владимир Артемьевич Дедюлин, командующий лейб-гвардией. Полковник Павел Жилин, молодой, но храбрый офицер, участвовавший в подавлении беспорядков. И генерал Витольд Новицкий, поляк по происхождению, консервативный, но дисциплинированный. Они выстроились по уставу, лица спокойные, но в глазах напряженный интерес. Я прошелся перед ними, не спеша. «Господа», — начал я, остановившись, — «впереди времена, которые сломают слабых. Я не собираюсь быть слабым, и вам не позволю». Жилин чуть провел бровью. Новицкий даже на миг сжал губы. Дедюлин же лишь кивнул. Он был старой школы и уже чувствовал, что перед ним стоит другой Николай. «Мы реформируем армию. Прежде всего, гвардию, как символ дисциплины и воли. Я прикажу разработать новую систему боевой подготовки. Хочу, чтобы через полгода лейб-гвардейцы стреляли быстрее германцев и маршировали точнее британцев». «Ваше Величество», – осторожно заговорил Новицкий, – «подобные реформы потребуют значительных затрат и времени. Подозреваю, Дума не в восторге будет». Я резко повернулся к нему. «Дума будет в восторге от того, что мы останемся в живых и не сдадим Петербург в руки толпы, когда она снова попытается его взять. Или вы хотите ждать, когда в зимний войдут революционеры с ружьями?» Тишина. Никто не осмелился ответить. «Поручаю вам, господа, собрать списки офицеров, на которых можно положиться. Не тех, кто чин по родству получил, а тех, кто любой пост заслужил в поле, а не в салоне. Срок – неделя. И конфиденциально. Это приказ». Я сделал паузу, разглядывая их. «А теперь, вольно, идите». Когда за ними закрылась дверь, я на мгновение оперся на спинку кресла. Вот он, первый камень, брошенный в стоячее болото. Теперь слухи точно расползутся. Государь стал другим, государь говорить, как военный, государь готовится к буре. И это хорошо. Мне нужно, чтобы они начали беспокоиться, чтобы привычный комфорт растаял, как весенний лед. Я вернулся в кабинет. На столе уже лежали первые доклады о ценах на зерно, ситуации в Варшаве, передвижениях балканских союзников. Я потянулся к документам. Впереди была эпоха, которую я знал как учебник, но теперь я, его автор. Я продолжил читать донесения. На первый взгляд, сухая статистика. Забастовки на текстильных фабриках, недовольство крестьян после неурожая, рост популярности левых газет. Но за цифрами я видел больше: будущую кровь на улицах, гильзы на булыжниках, лозунги на баррикадах. Все это я знал, все это уже было, но не будет снова, не на моей смене. Я поднялся и подошел к массивному окну. За ним – город, который я должен был защитить. Город, который в иной реальности стал ареной трагедии, местом расстрелов, унижения и страха. В его дымке – образ будущего, который я еще могу переписать. Позади меня мягко открылась дверь, незаметно, почти призрачно. «Ваше Величество!» – прозвучал голос. Это была Александра, моя жена. В ее голосе звучала тревога. Я обернулся. «Да, дорогая, сегодня ты иной». Она приблизилась. «В тебе есть холод, которого я не знала, и одновременно какая-то твердость, уверенность. Это хорошо». Я посмотрел на нее долго. Передо мной стояла женщина, которая в другой истории станет символом слепоты власти, но на деле, всего лишь мать, жена и жертва обстоятельств. «Это хорошо, Саша», — сказал я мягко, — «потому что только с этой уверенностью я смогу сохранить все, что для нас важно». Она кивнула, но в глазах у нее была тревога. Я видел, как она оценивает меня, как чувствует, что я уже не совсем тот, кого знала. Но я не мог иначе. У меня не было права на слабость. Не теперь, когда она ушла, я вновь остался один. И тогда впервые за день я позволил себе улыбнуться. Настоящую, искреннюю. Не от радости, а от ощущения. Колесо истории сдвинулось с места. Завтра начнется все по-настоящему. А пока, я лишь человек у зеркала времени, в котором отражается целая страна. Глава 3. Первые шаги на троне. Ночь прошла в размышлениях. Время неумолимо двигалось вперед, но не покидало ощущение, что я уже не тот Николай, который сидел на троне еще вчера. Я был другим. Вижу мир не как отчаянный правитель, а как человека, который знает, что нужно сделать, чтобы избежать катастрофы. Я знал, для того, чтобы изменить будущее, я должен подорвать привычный порядок, укрепить свое положение и, возможно, даже пойти на риск. Одним из первых шагов было наладить отношения с теми, кто сейчас не верит в меня. Впрочем, большинству просто нужна была уверенность в том, что я готов действовать. С этого и начнем. Когда я вошел в зал заседаний, меня встретил молчаливый взгляд министров и высокопоставленных чиновников. Я был окружен мужами, что привыкли подчиняться, но не всегда по воле сердца. Их недоумение было явным, они не понимали, что происходит. Я теперь тот Николай, которого они знали, но в моих глазах был холод и решимость, которых раньше не было. «Ваше Величество», — заговорил министр внутренних дел, — «отчет о состоянии политической ситуации в стране. Есть тревожные сигналы из Петрограда. В рядах рабочих возникают антиправительственные настроения». Я молча выслушал его, не перебивая. Это было частью плана, я должен был выслушать всех, даже тех, кто знал, что меня не устраивает. Но самое главное, мне нужно было продемонстрировать силу воли. «Благодарю за отчет», — наконец произнес я, — «но все мелочи. Я не собираюсь беспокоиться о мелких беспорядках, если не могу контролировать ключевых людей. У нас не армия, а потрепанный набор отдельных волевых единиц. Мы должны стать монолитом, который способен не только бороться с внутренними угрозами, но и не бояться внешних». Они переглянулись, не зная, как реагировать. «А теперь послушаем вашего отчета, министр иностранных дел. Почему мы до сих пор не урегулировали вопросы Германии? Мы находимся на пороге мирового конфликта, а наши дипломатические отношения...» Я произнес это с определенным акцентом, на грани катастрофы. Министр иностранных дел, Иван Горчаков, встревоженно поправил очки. «Ваше Величество, ситуация сложна. Германия усиленно готовится к войне с Францией и Великобританией, и наши отношения с ними могут», он запнулся, но продолжил, «привести к значительным последствиям. Мы должны быть осторожны, чтобы не попасть под удар». Я сделал паузу. «Нет, мы не будем осторожными», сказал я твердо, откидываясь на спинку кресла. «Мы сделаем все возможное, чтобы избежать войны, но только на условиях полной взаимовыгодной безопасности для России. Я поручаю вам немедленно отправить посла в Берлин и провести тайные переговоры. Мы должны укрепить наши отношения с Германией, чтобы у нас была возможность маневрировать, когда война начнется. Это наш шанс остаться нейтральными, а затем выжить». Горчаков кивнул, но в его глазах читалась тревога. Я знал, что его мнение все еще не сформировано. Он был старой школы, а я чужд для него. Дальше я перевел разговор на другое. «Министр финансов», я посмотрел на молодого мужчину с усталым выражением, «как мы будем справляться с бюджетом?» Министр ответил с нерешительностью в голосе, стараясь уверенно держать себя. «Ваше Величество, у нас серьезные проблемы с долгами. Промышленность переживает трудности, налоги не поступают в нужном объеме. Нужны реформы, но они потребуют времени». Я резко поднял руку. «Нет, министр, время – это то, чего у нас нет. Я хочу срочные меры. Мы прекратим все ненужные военные расходы, возобновим реформу Столыпина, усилим поддержку аграрного сектора. Но вы и ваши коллеги будете лично следить за тем, чтобы каждый рубль был под контролем. Экономика должна быть на первом месте». Я внимательно следил за реакцией министров. Ожидал, что кто-то из них попробует возразить. Но в этот раз все молчали, ощущая не только мои слова, но и мою непоколебимую решимость. «В связи с этим», — продолжил я, создаю новый орган, который будет следить за расходами и проводит полный аудит всех расходных статей. Назначаю специального уполномоченного, его кандидатура будет утверждена позже. Я встал, и все присутствующее собрание почувствовало этот момент. Время меняется. Теперь слушаю ваше мнение, господа, я говорил уже более мягко, но с решимостью, которая вела меня вперед. Как вы считаете, что для нас сейчас важнее всего? Министр обороны, генерал Воронцов, поднял взгляд и сказал, затаив дыхание: кадры. У нас не хватает профессионалов. Мораль армии истощена. Нужно создавать новые механизмы для привлечения квалифицированных людей, создать систему поощрения и строгости. Я кивнул. Именно, ответил я. И это будет следующим шагом. Мы начнем с реформы армии и разведки. И если кто-то из вас не готов поддержать перемены, я сделал паузу, то вы покинете свои кресла. Все молча кивнули, и я понял, я уже начал изменять свою страну. Заседание завершилось. Все, что я сказал, не прошло незамеченным. Сегодняшний день стал поворотным. Я четко дал понять всем, кто был рядом. История снова переписывается, и теперь я ее автор. После заседания министры разошлись. Я остался один в кабинете, но не был один в мыслях. Меня окружали огромные карты, списки, документы. В этих бумагах я видел будущие войны и битвы, которые мне предстояло выиграть не на полях сражений, а в кабинетах, где будут решаться судьбы страны. Тихий скрип двери отвлек меня от раздумий. Внутри появился мой главный помощник и ближайший союзник, граф Сергей Спиранский, человек с репутацией хладнокровного стратега. Он был высокопоставленным чиновником, но как никто знал, что Россия нуждается в преобразованиях. Мне он был нужен как мозг всей бюрократии. «Ваше Величество», – произнес он, склоняя голову в легком поклоне, – «как вы распоряжаетесь с текущими ситуациями в Петербурге? Рабочие, студенческие протесты». Я поднял руку, прерывая его. «Спиранский, мы будем действовать. Нет времени на задержки. Вы должны организовать сеть информаторов. Внутри самого города, среди студентов, рабочих, военных. Мы должны быть в курсе каждой искры, которая может зажечь пламя. Разговоры в коридорах, которые я слышу, слишком тревожны. Студенты уже открыто говорят о революции. Это не так уж и далеко от правды. Вы хотите усилить внутреннюю разведку?» Его глаза не скрывали своего удивления. «Ведь это опасный шаг, ваше императорское величество. Мы будем под гнетом контроля. Это не выбор», — ответил я, чувствуя, как напряжение накаляется. «Это необходимость. Без этого мы не выживем». Спиранский выслушал меня, в его лице не было ни страха, ни сомнений. Он был готов к тому, что я говорил, хотя и понимал риски. Мы стояли на грани. Но, если честно, я знал, что если не утвердим полную дисциплину, если не сделаем решительные шаги в борьбе с этим молчаливым мятежом, который крепнет в тени, то мы будем потеряны. После краткой паузы Спиранский кивнул. «Я начну немедленно, ваше величество. Силы будут собраны». «Хорошо. И еще одно, Спиранский», — продолжил я, взглянув на него с некоторым презрением. «Мы не можем позволить себе слабых. У нас есть цели, у нас есть враги, но самые страшные враги – те, кто находится рядом с нами. У меня уже есть свои подозрения. Я хочу, чтобы вы проверили лояльность каждого в Совете министров и высших чинах армии. Никаких исключений». Граф выслушал мои слова сдержанно, но явно не ожидал такой строгости. «Понял, ваше величество, все будет сделано». Час спустя я получил визит от Александра Невского, еще одной важной фигуры в моем окружении. Он был известен своими заслугами в армии, но до сих пор оставался для меня загадкой. Я подозревал, что его лояльность ко мне была не столь очевидной, как хотелось бы. «Ваше Величество», — начал он, холодно оценивая меня, — «я готов поддержать ваши инициативы, но есть вопрос, который нельзя оставить без внимания. Ваши реформы могут повлиять на будущее армии, но вы не думаете, что эта слабость в проведении быстрого реформирования может привести к недовольству среди ветеранов? В нашем деле часто бывает так, что перемены приходят не сразу, и их не всегда поддерживает сам народ. Я не был готов с ним спорить, мне нужно было его согласие». «Вы правы, Александр», — ответил я сдержанно. «Но мы не можем позволить себе ждать, пока армия повзрослеет в наших условиях. Это будет колоссальная ошибка. Не изменим, нас изменит». Александр помолчал, затем, не сводя глаз с моих, сказал: «Я поддержу вас, но сделайте так, чтобы армию можно было реформировать, не разрушая ее основы. Мы же не англичане, у нас не такие условия. Я кивнул. Все будет сделано с учетом этого. Ваша поддержка важна. Он остался стоять у окна, не говоря ничего больше, и я видел, что в его глазах зрело не понимание, но и уважение. Он знал, что это был новый Николай, и теперь мне нужно было как-то удержать его поддержку. Следующие несколько дней пролетели в бурной деятельности. Каждый момент был важен, и каждый шаг, который я делал, требовал тщательной подготовки. Напряжение нарастало, не только в политическом окружении, но и внутри самой империи. Вечером, возвращаясь в свои покои, я чувствовал, как внутри меня возрастает осознание: это теперь моя жизнь, мои решения, и только от меня зависит, как будет развиваться будущее. Я становился не просто императором, я становился перед лицом истории. В тот день я вновь встретился с Спиранским. Он был в своем привычном холодном настрое, но его лицо выдавало небольшую усталость. Он докладывал о первых успехах в создании сети информаторов и о том, как нарастает давление среди некоторых высокопоставленных фигур в правительстве, которые уже начинают выражать недовольство по поводу слишком быстрых изменений. «Ваше Величество», — начал Спиранский, — «ваши реформы начали вызывать первые признаки сопротивления. Некоторые из министров и генералов начали высказывать сомнения. Они считают, что вы действуете слишком решительно и, возможно, торопитесь. Их беспокойство касается как вашего решения с армией, так и реформ в экономике». Я задумался. Это был ожидаемый шаг. Всегда будут те, кто будет сопротивляться переменам, особенно когда они так быстро и решительно приходят. Однако я не мог позволить себе отступить. «Спиранский, я говорил уверенно, мы не можем позволить себе делать шаги назад. Нужно укрепить наше положение. А для этого мне нужны полные отчеты о лояльности каждого из этих людей. Я хочу знать, кто из них готов поддержать нас, а кто станет камнем преткновения». Спиранский кивнул. «Все будет сделано, Ваше Величество. Я организую дополнительные проверочные мероприятия. Но будьте осторожны, если вы начнете слишком быстро менять позиции на высших уровнях, это может вызвать еще большее недовольство и даже саботаж. Я был готов к этому. Не бойтесь, эти люди не поймут, что от них зависит больше, чем просто их личные интересы. Я буду действовать на опережение. Следующие шаги будут решительными, и пусть они боятся, пусть они не знают, что я буду делать. Слишком много зависит от нас». На следующее утро я провел личные встречи с несколькими ключевыми генералами. Один из них, генерал Леонтий Лебедев, был, на мой взгляд, самым стойким и опытным. Однако его лояльность вызывала сомнения. Он был связан с бывшими, более традиционными кругами, с теми, кто был привержен старым порядкам и не всегда одобрял ускоренные реформы. «Ваше Величество», — он начал, как всегда, с вежливым, но холодным тоном, — «реформы, которые вы предлагаете, могут привести к ослаблению нашей армии. Не все изменения так легко осуществимы. Мы рискуем не только потерять войска, но и создать условия для беспокойства среди офицеров». Я не стал возражать сразу. Вместо этого я разглядывал его, пытаясь понять его намерения. «Леонтий Павлович», — сказал я, — «вы слишком привязаны к старым схемам. Наши силы не могут оставаться в прошлом, если мы хотим преуспеть в будущем. Дисциплина, сила, храбрость – это не просто слова. Если мы не адаптируемся, нас догонит будущее, и мы окажемся неподготовленными к вызовам, которые оно принесет». Он молчал некоторое время, но, наконец, произнес: «Вы правы, Ваше Величество. Я поддержу вас в реформировании армии. Однако я думаю, что стоит уделить внимание не только быстрому обучению, но и внутреннему единству среди офицеров. Мы не можем терять наших лучших людей только ради стремительных изменений». Я молча кивнул. Его слова дали мне понять, что он не будет открыт для быстрых и глубоких реформ, но, по крайней мере, я знал, что он не выступит против них открыто. В тот же день я встретился с графом Федором Шереметьевым, министром внутренней безопасности. Его сфера была не менее важна, чем армия, поскольку безопасность в городе и контроль за правопорядком напрямую влияли на политическую стабильность. «Федор Николаевич», — я начал, — «ситуация с протестами в Петрограде не укрылась от моего внимания. Мы должны не только усилить порядок, но и устроить встречу с лидерами рабочих организаций. Я хочу решить проблему на корню, прежде чем она перерастет в серьезное восстание». Граф посмотрел на меня, его взгляд насторожился. «Я не уверен, что это хорошая идея, Ваше Величество, это может вызвать еще большее недовольство среди рабочих. Лучше уже предпринять жесткие меры, чем идти на переговоры с теми, кто может быть нелоялен. Я задумался. Действительно, порой жестокие меры могли бы временно усмирить мятежников, но это порождало бы еще большее недовольство. Мы будем действовать поэтапно. Я не собираюсь строить баррикады вокруг города, но мы должны показать, что в России есть власть, которая не позволит встать на пути прогресса. Граф молчал, но, возможно, он уже начал понимать, что я не собираюсь идти на поводу у старых методов. Это была борьба не только за страну, но и за будущее. В ту ночь я не мог уснуть. Мои мысли постоянно возвращались к вопросам лояльности, которые теперь стали для меня важнейшими. Я знал, нельзя быть уверенным ни в одном из министров, генералов, высокопоставленных чиновников. Все они были связаны с традиционными силами, которые будут сопротивляться любым реформам, которые я предложу. Но у меня не было другого выбора. Я не мог позволить себе сомневаться. С первыми лучами солнца я вызвал к себе Спиранского, чтобы получить отчет о том, что происходило в последние сутки. Когда он вошел в кабинет, его лицо выражало определенную напряженность. «Ваше Величество», — начал он, — «есть новости. Некоторые из тех, кого вы назначили на ключевые должности, начали вести тайные переговоры с оппозицией. Нам удалось узнать, что несколько министров обсуждают возможность создания новой коалиции для ограничения ваших полномочий. Я почувствовал, как во мне просыпается ярость, но постарался держать себя в руках. Кто именно? Я задал вопрос с ледяным спокойствием, понимая, что это лишь начало серьезной борьбы. Один из старших генералов, полковник Ильин, по информации наших агентов, ведет переговоры с некоторыми радикальными политическими группами. Кроме того, министр финансов, граф Чернышов, тоже проявляет беспокойство по поводу ваших экономических реформ. Он и его сторонники начинают обсуждать возможность саботажа. Я вздохнул, пытаясь оценить ситуацию. Все шло по плану, сначала небольшие шепоты недовольства, потом растущее недовольство внутри самого правительства, а затем нарастание сопротивления. «Спиранский, что мне нужно сделать?» – спросил я, стараясь быть максимально решительным. «Я не могу позволить этому разрушить мои усилия». Он покачал головой. «Нужен жесткий шаг, Ваше Величество. Пока они не сплотились, их нужно разбить. Я могу подготовить несколько кадровых решений, провести чистку на самых высоких уровнях. Мы должны показать, что предательство не останется без наказания». Я встал из-за стола и подошел к окну. Глядя на суету за окнами дворца, я думал о будущем, о том, как я буду идти по этому пути, с каждым шагом все более укрепляя свою власть. «Хорошо, Спиранский, но я хочу, чтобы каждый, кто замышляет против нас, знал, что он будет покаран. Беспокойство среди министров и генералов – это нормально, но если они решат перейти границу, я не буду сдерживаться». В тот вечер мне пришлось принять решение, которое я долго откладывал, встретиться с графом Чернышовым и полковником Ильиным. Несмотря на всю осторожность, которую я проявлял, мне нужно было как-то разобраться с ними и проверить их лояльность. Меньше чем через 2 часа, оба были приглашены в мой кабинет. Чернышов, человек старой школы, все его взгляды исходили из крепкой уверенности в традиционных ценностях. Он был консерватором, а потому его отношение к изменениям в стране было уже сомнительным. Ильин был более скрытным, он играл свою игру и умел манипулировать, но его амбиции были очевидны. Я уже знал, что он скорее всего будет стоять на стороне тех, кто хочет сохранить старый порядок. Когда они оба вошли, я не стал тратить время на излишние вежливости. Мой взгляд был жестким, а слова – прямыми. «Граф Чернышов, полковник Ильин», – начал я, глядя каждому в глаза, – «мне известно, что вы оба ведете переговоры с оппозицией. Если вы хотите оставаться на своих постах, вам нужно забыть о том, что думает старый мир». Они молчали, но это молчание было полным. Чернышов был первым, кто нарушил тишину. «Ваше Величество», — сказал он с некоторым почтением, — «мы переживаем за последствия ваших реформ. Мы понимаем, что перемены неизбежны, но быстрые изменения могут быть опасны для стабильности государства. Мы лишь выражаем беспокойство». Я посмотрел на него с холодным упреком. «Беспокойство – это одно, а предательство – совсем другое, граф. Я ценю вашу службу, но если вы продолжите действовать в том же духе, вы получите ответ. Мне не нужны сомневающиеся люди рядом». Ильин, до этого молчавший, поднялся и выпрямился. «Ваше Величество, я никогда не предавал Россию, и, если потребуется, буду поддерживать ваш курс. Но если ваши реформы поставят под угрозу армию, если мы окажемся в ситуации, где стабильность станет невозможной, то я не смогу промолчать». Я встретил его взгляд с полной решимостью. «Я не позволю себе ошибаться, Ильин. У вас есть шанс доказать свою лояльность. Прямо сейчас, до того, как я начну делать необходимые шаги». Они обменялись взглядами, но в конце концов оба признали мою позицию. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, но я знал, что это будет проверка, которая потребует моего постоянного внимания. День прошел, и я почувствовал себя более уверенно. Моя позиция на троне становилась все прочнее, хотя я понимал, что каждый шаг, каждое решение будет вызывать все больше сопротивления. Враги мои только начинали распознавать, с кем им предстоит столкнуться. Это было начало большой игры, и я уже знал, что ни один из игроков не будет играть по старым правилам. Я приготовился к новому витку противостояния, к следующим шагам, которые будут еще более решительным. Глава 4. Тайна Александра Федоровича. В следующие дни после встречи с Чернышевым и Ильиным меня не покидала тревога. Я прекрасно понимал, что интриги среди высших чиновников – это не только проявление сомнения и несогласия, но и признак того, что против меня начинают складываться скрытые коалиции. Понимание того, что мои ближайшие соратники начинают воспринимать меня как угрозу, растирало всякую иллюзию стабильности. Нужно было действовать, пока не стало слишком поздно. Однако одна неожиданная встреча перевернула все мои представления о положении дел в империи. В тот день, когда я сидел за письмами, один из моих ближайших советников, граф Александр Федорович, сам пришел ко мне с просьбой о личной аудиенции. Этот человек был важным в политических кругах, и, несмотря на свою явную сдержанность, он пользовался уважением как среди министров, так и среди военных. Граф был одним из тех, кто всегда действовал в тени, не искал славы, но при этом его присутствие было необходимым для поддержания нужной политической атмосферы. Все знали, что за каждым важным шагом в правительстве стоял и он, своим невидимым влиянием, своим острым умом. Когда он вошел в кабинет, его лицо было хмурым, как никогда. Он не стал обращаться ко мне с обычными словами уважения, а сразу приступил к делу. «Ваше Величество, мне нужно сообщить вам нечто важное, что касается не только нас, но и всей империи», — сказал он с необычайной серьезностью. Я кивнул, молча присягая на полное внимание. «Это касается вашего рода, Николай», — его слова пронзили воздух, как удар молнии. «Я знаю о твоей настоящей роли». Я почувствовал, как сердце на мгновение замерло. Его слова были как загадка, не оставляющая никакого пространства для недоразумений. Он знал о моем происхождении. «И что это означало? Что ты имеешь в виду, граф?» — спросил я, стараясь сохранить спокойствие. Он наклонился ближе, и его голос стал тише, будто он не хотел, чтобы кто-то услышал. «Ваше Величество, не обманывайте себя», — продолжил он. «Я всегда был в курсе событий в нашей семье. Я был одним из тех, кто знал, как сильно менялась линия наследников, кто и почему оставался в тени. Но есть еще кое-что, о чем стоит узнать. Не тот ли это Николай, которого мы с вами знаем? Не ошибаетесь ли вы? Это больше, чем просто судьба, это тайна, которая касается ваших родителей, всей династии». Я вскочил с места. В голове начали кружиться мысли, и вдруг в этот момент, как никогда, я почувствовал тревогу. «Что ты хочешь сказать?» Мои слова были напряженными. «Я не понимаю». Граф вздохнул и продолжил. «Это касается не только того, кто вы есть на самом деле. Это касается и вашего будущего, и империи. Дело в том, что Александр Федорович, один из старейших родственников, пропал без вести много лет назад. Не просто так, Николай. Я уверен, что это не случайность. Он исчез, и мне есть основания полагать, что вы, не тот, за кого себя выдаете. Я знаю, что ты носишь память этого человека, его силу и его ошибки». Я не знал, что ответить. Мысль о том, что я могу быть не тем, кем думаю, поставила все под сомнение. Впрочем, этот разговор только добавил вопросов. Кто был Александр Федорович, и что скрывал этот человек, чье имя я даже не знал? Граф продолжил. «Все эти годы я следил за событиями, знал о разных тайнах, но именно сейчас нужно действовать. Кто ты, Николай? Я уверен, что мы не знаем всей правды о прошлом. И если ты хочешь укрепить власть, я должен тебе рассказать то, что знаю. Я стоял в раздумьях, осознавая, что теперь, возможно, передо мной стоит не просто борьба за империю, но и за свое место в истории. «Ты не мог бы говорить яснее?» – спросил я, пытаясь понять, о чем он на самом деле говорит. «В чем заключается эта тайна?» Граф усмехнулся, но его взгляд был мрачен. «Тайна Александра Федоровича не просто политическая», – сказал он, – «она касается твоего рода, твоего происхождения. И если ты хочешь править Россией, ты должен разобраться в этом, потому что пока ты не разгадаешь, кто на самом деле стоит за твоей семьей, твоя власть будет под вопросом. Ты, возможно, не тот, кем кажешься, Николай, и это знание может либо укрепить тебя, либо уничтожить». Когда он ушел, я остался в тишине, поглощенный мыслями. Его слова звучали как пророчество. Если все, о чем он говорил, правда, то моя жизнь и будущее империи были гораздо сложнее, чем я думал. Тайна Александра Федоровича была теперь для меня загадкой, которую необходимо было разгадать, прежде чем я смогу полностью уверенно двигаться вперед. В следующую ночь я снова погрузился в раздумья. Мои мысли постоянно возвращались к словам графа. Кто был Александр Федорович? Почему его исчезновение оставалось тайной? И как это могло повлиять на мою борьбу за империю? Я знал, что будущее России теперь зависело от того, смогу ли я раскрыть эти тайны. Но для этого мне нужно было действовать быстро и решительно. Необъяснимая тревога не покидала меня. Как только граф Александр Федорович ушел, я остался один в своем кабинете, погруженный в раздумья. Его слова звучали как приговор, как будто все, что я знал о себе, было ложью. У меня не было ни малейшего представления о том, что скрывает эта тайна, но я понимал одно. Если я не разгадаю ее, мои усилия по укреплению власти и предотвращению кризиса окажутся тщетными. Эта ночь была для меня настоящим испытанием. Мои мысли были переполнены вопросами, и ответы не приходили. Кто был Александр Федорович, и почему его исчезновение стало столь важным для меня? Как связаны мои корни с этой тайной? Ответы казались далекими и неопределенными, но одно было ясно, нужно было действовать. В глубине ночи я принял решение. Мне нужно было узнать больше о том, что произошло в прошлом, о событиях, которые предшествовали моему правлению. Я знал, что граф, несмотря на свои слова, не мог бы рассказать мне все, и потому, возможно, мне нужно было искать ответы в самых неожиданных местах. На следующее утро я вызвал к себе нескольких старейших членов дворцовой службы и личных архивистов. Нужно было искать любые упоминания о Александре Федоровиче, любой след, который мог бы пролить свет на то, кто он был. В этом процессе мне нужно было не только быть решительным, но и сохранять скрытность. Никто, кроме ближайших доверенных лиц, не должен был знать о том, что я искал. Прошло несколько дней, прежде чем я смог узнать хоть что-то, что могло бы пролить свет на загадку. Один из старших архивистов, господин Седов, принес старый журнал, который принадлежал Александру Илл. Это был личный дневник, который хранился в доме одного из дворян, и в котором упоминался Александр Федорович. «Ваше Величество», — сказал Седов, передавая мне журнал, «в этом дневнике, возможно, содержится информация о событиях, которые произошли незадолго до исчезновения Александра Федоровича. Я нашел упоминание, которое стоит вашего внимания, но будьте осторожны, эти страницы скрывают не только факты, но и тайны, которые могут изменить ваш взгляд на происходящее». Я аккуратно открыл первую страницу. Перо на старых листах журнала плавно следовало за мыслями покойного императора. И вот, среди записей о политике и личных переживаниях, я наткнулся на странное замечание, сделанное за несколько месяцев до исчезновения Александра Федоровича. «Сегодня встретился с сыном, и его взгляд стал холодным, как у другого человека. Я знаю, что он скрывает, но он не готов мне рассказать. Он стал другим, но у меня нет доказательств, кроме интуиции. Могу ли я доверять ему? Могу ли я доверять даже самому себе?» Эти строки, хотя и были неясными, внезапно наполнили меня глубокой тревогой. «Сын?» – я воскликнул в голос. «Неужели это могло касаться меня? Неужели я был связан с этим человеком, чье исчезновение оставалось столь темной страницей в истории России? Это было слишком странно. В ту же ночь я решил встретиться с графом. Он должен был раскрыть мне больше, иначе я был готов пойти на самые решительные меры, чтобы найти правду. Мой кабинет вновь наполнился его присутствием, и я, не скрывая волнения, обратился к нему. «Граф, начал я, мне нужно больше информации. Я нашел упоминание о Александре Федоровиче в дневнике Александра Л.Л. Ты знал, что он исчез не просто так. Он был моим отцом, а я должен знать всю правду». Граф прижал руки к губам, его взгляд стал тяжелым, как никогда прежде. «Я боялся, что ты придешь к этому, Николай». Он посмотрел мне в глаза и продолжил, голос его был почти шепотом. «Ты прав, тайна непростая, и это не только касается твоего отца, но и того, кто был на самом деле твоим предшественником». Я не понимал, мозг был полон вопросов, но я почувствовал, что я стою на пороге чего-то очень важного. «Ты говоришь, что я был кем-то другим, что это значит, кто я на самом деле, граф?» Граф опустил взгляд и вздохнул, как если бы ему было трудно продолжать. «Ты прав, Николай, ты не просто Николай Александрович, ты – часть более сложной схемы, часть того, что остается за кадром. Александр Федорович, твой биологический отец, был человеком, который оказался в центре династической тайны. Ты был усыновлен, но некоторые вещи они скрыты от тебя. И если ты хочешь править этой империей, тебе нужно узнать правду. Но будь готов, знания, которые откроются, могут повлиять на твое будущее». Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Кто я на самом деле? Все, что я знал, начинало рушиться. Я был готов к изменениям в империи, но не к этим личным откровениям. Этой ночью я не мог найти покоя. Слишком много вопросов не имели ответа, и все они связаны со мной, с моей личной историей. Тайна Александра Федоровича была гораздо глубже, чем я мог себе представить, и теперь мне нужно было решить, готов ли я принять ее и двигаться дальше, или меня разорвет на части, узнав правду о своем происхождении. Вопросы, как темные тучи, сгущались в моей голове. Слова графа звучали как приговор. Я был частью какой-то великой тайны, которой, похоже, не суждено было раскрыться до сих пор. Вопрос о моем истинном происхождении уже не было просто любопытством. Это стало неотъемлемой частью моего пути. Все, что я думал о себе и своей семье, теперь требовало пересмотра. Ночью мне снова не давала покоя мысль о том, что я мог бы быть не тем человеком, за кого себя принимал. Слова графа о династической тайне, о фальшивом наследнике наводили на мысли, которые не давали мне покоя. Мне нужно было больше фактов, больше доказательств, чтобы не оказаться в полной тени событий, о которых я даже не подозревал. Я должен был узнать всю правду, и чем скорее, тем лучше. Я начал собирать информацию, просматривать старые документы, искать любые следы, которые могли бы привести меня к разгадке. Не веря даже графу, я решил, что сам должен найти те нити, которые могут привести к истине. Оказавшись в библиотеке, среди старых книг и рукописей, я погрузился в изучение материалов о дворцовых интригах, событиях прошлого, которые всегда оставались скрытыми от глаз большинства. Я находил упоминания о загадочных исчезновениях, странных событиях, но ни одно из них не давало полной картины. И вот, среди старых писем, я наткнулся на одно, адресованное царю Александру Л.Л., датированное концом 1860-х годов. Письмо было от неизвестного источника, но оно содержало описание личной трагедии, которая едва ли могла быть открыта публике. В письме упоминалась некая запрещенная связь и скрытое событие, которое могло бы повлиять на династическую линию. Письмо, в котором шла речь о несоответствии наследника, всколыхнуло во мне новые тревожные мысли. Понимание того, что я мог быть частью этой самой скрытой и запрещенной линии наследников, вызывало у меня почти физическую боль. Это открытие было словно удар молнии. Я понял, что нельзя оставаться в стороне. Все эти события стали частью великой шахматной партии, где я, возможно, был пешкой, которой манипулировали, не давали ей возможности принимать самостоятельные решения. Прошло несколько дней, прежде чем я смог разобраться с тем, что было найдено в старых письмах и документах. Мне нужно было поговорить с графом, чтобы получить окончательные разъяснения. Но когда я попытался вызвать его на встречу, мне сообщили, что он исчез. Паника охватила меня. Граф, тот человек, который, как я думал, был моим союзником, теперь стал недоступен. Я понял, что мои попытки узнать правду могут иметь опасные последствия. Граф скрывался, и, возможно, он знал больше, чем я был готов понять. В разгар своих размышлений я пригласил к себе одного из моих самых доверенных министров, великого князя Константина Павловича, человека, который всегда поддерживал меня, несмотря на различные политические течения. Он был одним из немногих, кому я мог доверять. «Ваше Величество», — сказал он, зайдя в мой кабинет, — «я узнал нечто, что может объяснить действия графа. Он был не просто советником. Он был частью старого круга, который давно поддерживал идею смены власти в империи. Я знаю, что это не должно быть известно большинству, но, возможно, вам стоит подготовиться к более серьезным шагам». Я был ошеломлен. Граф оказался частью чего-то гораздо более сложного, чем я мог себе представить. «Константин, что ты имеешь в виду?» Мой голос был жестким. Он сел напротив и стал рассказывать. Граф был не просто посредником, он был связующим звеном между различными фракциями в России. Его связи шли глубже, чем простая политическая игра. Он мог быть тем, кто стоит за тем, чтобы раскрыть скрытые тайны династии. Я боюсь, что его исчезновение – это не просто случайность. Мой взгляд остановился на Константине. С каждым словом он погружал меня в еще большую тьму. Я уже начал сомневаться, что смогу разгадать всю историю без серьезных последствий. Ночь была длинной, и мысли мои снова вращались вокруг одного. Тайна Александра Федоровича была гораздо более опасной, чем я мог себе представить. Каждый шаг, каждое новое открытие приближало меня к неизведанной и опасной территории, где правда могла разрушить все, что я строил. Я был готов к борьбе, но сейчас это не была просто политическая борьба за империю. Это была борьба за мое собственное существование и за право знать, кем я являюсь. Тайна Александра Федоровича не прекращала преследовать меня. Каждое новое открытие приводило к все более запутанным и опасным последствиям. Скрип двери в моем кабинете снова вывел меня из раздумий. Я повернул голову и увидел, что на пороге стоит один из моих ближайших доверенных лиц, граф Алексей Орлов. Он был одним из немногих, кому я мог довериться в такие моменты. Но даже его пристальный взгляд не мог скрыть тревоги. «Ваше Величество», — начал он, быстро шагнув в кабинет, — «я слышал о странных событиях, которые происходят в последние дни. О чем вы говорили с графом Чернышовым и о его исчезновении? Вы не можете продолжать так. Эта тайна может стать слишком опасной для всех нас». Я жестом пригласил его сесть и молча слушал, как он продолжал. «Я понимаю, что вам нужно разобраться в прошлом, но вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью империи. Если кто-то решит, что вы слишком много узнали, последствия могут быть катастрофическими. Вам нужно думать о безопасности». Его слова, казалось, были вырваны из самой сути происходящего. Я уже чувствовал, что войду в этот лабиринт так глубоко, что не смогу вернуться, и все, что я строил, окажется под угрозой. Тем не менее, остановиться было невозможно. Слишком много вопросов, слишком много неполных знаний, слишком много скрытых мотивов. «Алексей, я понимаю», — сказал я, — «но если я не выясню всю правду, если я не узнаю, кто я на самом деле, то буду обречен жить в неизвестности. Я должен найти ответы». Граф Орлов замолчал, но его лицо стало мрачным. Он явно понимал, что я не вернусь назад, но он также знал, что действовать осторожно в этих обстоятельствах было единственным разумным шагом. «Тогда я буду с вами, Ваше Величество», — сказал он, — «но не забывайте, мы живем в мире, где каждая ошибка может стать фатальной. Не дайте этим тайнам разрушить все, что вы строите». Я был один в своем кабинете, поглощенный мыслями, когда вдруг ко мне вошел еще один человек. Это был барон Воскресенский, мой ближайший военный советник. Он был молчалив и всегда говорил по существу. Он был специалистом по контрразведке и знал, как защитить власть от любого внешнего или внутреннего врага. Сегодня его взгляд был настороженным, и он выглядел более озабоченным, чем обычно. «Ваше Величество», — начал он с холодным тоном, — «я только что получил информацию о том, что в империи начинает развиваться сеть, которую никто не мог предсказать. Тайные силы начинают собираться, и это непростое недовольство политиков. Мы имеем дело с чем-то гораздо более серьезным, и, судя по всему, за этим стоит не просто группа дворян или генералов. Кто-то очень мощный скрывается за этим движением». Я почувствовал, как напряжение в воздухе увеличивается. Это было то, чего я боялся, скрытая угроза, которая может прийти как изнутри, так и снаружи. Но кто мог быть организатором этой сети? Как все это связано с загадочной тайной Александра Федоровича? «Вы хотите сказать, что кто-то манипулирует всей империей?» — спросил я, пытаясь понять, К чему все это ведет? Барон кивнул, его лицо стало еще более жестким. Я уверен, что это не случайность. Кто-то из самых высоких эшелонов власти, возможно, сам даже в окружении двора, может стоять за этим движением. Мы должны узнать, кто стоит за этим, прежде чем это перерастет в открытое восстание. И ваша безопасность, ваше величество, сейчас в руках тех, кто хочет этой власти. Меня пробрал холодок. Я понял, что тайна, которую я искал, могла быть частью более сложной и гораздо более опасной игры. Кто был этим неизвестным игроком, манипулирующим коронами, правителями и империями? И каким образом эта скрытая сила была связана с Александром Федоровичем? Я не мог позволить себе сдаться, но теперь я понимал, что это был не просто вопрос о династической тайне. Это было частью более масштабной борьбы за власть, за саму душу Российской империи.